Друзья познаются в беде. Утро следующего дня началось для Винкс с похода в кабинет Гризельды, который выглядел под стать педантичной преподавательнице. На столе и полках ни одной пылинки или соринки, а окна сияли от чистоты. Там комендантша снова отругала их и сообщила неприятную новость. «Сегодня вы проведете весь день в Алфее и уберете ее сверху донизу». «Всю?» — с ужасом переспросила Флора. «Нет, только лестницы, коридоры, классы и туалеты», — ответила Гризельда, закатив глаза. «А, ну это нормально. Думала, будет хуже». С сарказмом тихо отозвалась Стелла, а Блум хихикнула. Гризельда щелкнула пальцами, и в кабинете появились веники, тряпки, щетки и другие средства для уборки. «Так как у вас нет магии, убирать будете руками», — грозно сказала Гризельда. Стелла сделала вид, что сейчас упадет в обморок, а Текна достала свой маленький компьютер, решив посмотреть предназначение предметов. Но Гризельда его отобрала. «Никаких компьютеров! Также хочу вам сообщить, что сегодня пройдет концерт в городе, но вы не приглашены. Завтра проведу проверку, а теперь марш убираться», — заявила она. Винкс очень расстроили новости о мероприятии, но других вариантов у них не было. Флора и Текна отправились убирать главную лестницу, а Стелла, Муза и Блум засели в атриуме. В отличие от остальных, Блум было не привыкать работать руками, потому уборка шла своим чередом даже без помощи Стеллы, которая рассматривала себя в зеркале. «Мы бы закончили намного раньше, если бы кое-кто помог нам», — в итоге не выдержала Муза. «Я не хочу сломать ноготь», — ответила Стелла, рассматривая свой идеальный маникюр. «Возьми щетку, тогда не сломаешь», — с недовольством посоветовала Муза. «Лак слезет». «Надень перчатки», — возмутилась Муза. «Резина плохо влияет на кожу». Стелла сложила руки на груди. Даже Блум, их златовласая красавица, начала раздражать. Поэтому она с невозмутимым видом налила в ведро воды, добавила туда средства и вылила Стелле на голову. Муза рассмеялась, а Стелла возмущенно вскочила на ноги. Завязалась водная потасовка, которая через 10 минут вымотала всех троих. «Мы никогда такими темпами не приберемся», — недовольно произнесла Текна, когда они с Флорой закончили с лестницей и вернулись к остальным. Пока они спорили, убирали и играли, вся Алфея уехала на концерт в город. Пустая школа показалась Блум даже немного жутковатой. Она ни за что бы не захотела остаться здесь без подруг. «Не переживай, я уже нашла решение, которое позволит нам быстро убраться и хорошо провести время», — с хитрой улыбкой сказала Стелла. «Я пригласила к нам на помощь специалистов». «Если нас с ними поймают, то накажут до конца жизни», — хмуро заметила Флора. «Да, но помощь не повредит», — ответила Блум. «В конце концов, никто не запрещал нам приводить помощников». Подруги согласились с ней и стали ждать парней. Специалисты прибыли быстро на скоростных мотоциклах. Блум нетерпеливо высматривала Брэндона, так как они давно не виделись. Заметив ее взгляд, он улыбнулся. Стелла же тем временем восторженно подскочила к Скаю. Текна закатила глаза, завидев Тимми, а Муза усиленно делала вид, что ее совсем не волнует один красноволосый нахал. И лишь одна Флора просто дружелюбно улыбнулась всем парням. В то же время в облачной башне Трикс ужинали и обсуждали недавнюю выходку Винкс. «Так как они посмели вламываться к нам?» — негодующе прошипела Сторми. «Их надо проучить!» — Дарси кивнула головой. «Мы уничтожим Алфею!» — ледяным тоном отозвалась Айси. «Почему ты их так ненавидишь?» — вдруг спросил тихий робкий голос, привлекая внимание Трикс. «Ведьмочка, с короткими красными волосами и веснушками на лице замялась. Она начала нервно теребить цепь на своей черной юбке. «Феи не такие уж плохие», — продолжила говорить ведьма. «Ну, конечно, Мирта», — ответила Сторми и рассмеялась. Ее смех подхватили другие ведьмы. Мирта прикусила губу, огорчившись, что все снова подняли ее на смех. Обычный день в облачной башне. Когда на глаза у нее навернулись слезы, Дарси наколдовала сгусток энергии и отправила тот Мирте прямо в лицо. Он начал душить ее, и вся эта картина лишь усилила смех ведьм. Но внезапно их издевательство прервала директриса Гриффин. Она отругала их и отослала в комнаты. Даже Трикс пришлось подчиниться. «Сделаем это сегодня, пока Алфея пустует», — серьезно сказала Айси, возвращаясь к их с сестрами разговору, когда они вышли в коридор. Сторми и Дарси кивнули. Винкс и специалисты тем временем шустро взялись за уборку. Возражал только Ривен, но он всегда ворчал, поэтому никто внимания на него не обратил. Синхронно махали швабры и тряпки, наводя чистоту. Для атмосферы муза включила свои любимые песни, и настроение почти у всех сразу же поднялось. Уборку они закончили за рекордные 2 часа. Ривен помогать так и не стал, зато Стелла соизволила взять в руки швабру. После этого девушки переоделись, а парни украсили гостиную шарами и лентами. Окончание сегодняшнего испытания нужно точно отметить. Муза взяла на себя роль диджея, и началась вечеринка. Брэндон тут же пригласил Блум танцевать, и она с радостью согласилась. Рядом с ним она чувствовала себя спокойно и уверенно. Стелла тоже решила зря времени не терять, поэтому начала флиртовать со Скаем, который оказался совершенно не против этого. Муза посылала взгляды Ривену, но он ее упорно игнорировал. А Текну попытался пригласить на танец с Тимми, но она отказалась. Флора же просто наслаждалась незатейливой мелодией. Пока Винкс и специалисты были заняты, Трикс переместились в Алфею и застали эту небольшую импровизированную вечеринку в самом разгаре. «Я думала, никого не будет», — удивленно сказала Сторми. «Может, вернемся?» — предложила Дарси. «Нет, давайте наколдуем вакуум. Если огонь дракона и остался хоть где-то, то он явно в Алфее», — заявила Айси. Дарси и Сторми переглянулись. Они не разделяли мнение сестры, но объединили силы для создания разного вида и размера колб, между которыми тут же возникла энергия. Осталась сущая мелочь — отвлечь Винкс. Айси рассмеялась, представляя лица фей, когда они получат свой сюрприз. Веселье фей прервал громкий взрыв. Девушки кинулись к окну и увидели дым на первом этаже. «Наконец-то началось что-то веселое», — прокомментировал Ривен и бросился вниз. «Оставайтесь здесь, а мы посмотрим», — серьезно добавил Скай. Специалисты ушли. Грохот повторился. «Мы правда будем сидеть здесь как трусихи?» — спросила Муза. «Но у нас нет магии», — печально сказала Флора. «Думаю, нам все равно стоит пойти и помочь, чем сможем», — произнесла Блум. Согласившись с ней, Винкс пошли искать парней. В какой-то момент их встретил разгромленный коридор со следами огромных когтей на стене. «Почему вы никогда не слушаете?» — со вздохом задал риторический вопрос Скай, заметив девушек. Винкс виновато ему улыбнулись. Раздался оглушительный рев. Из темноты к ним вышел огромный минотавр с острыми рогами и синей шерстью. Девушки завизжали, а специалисты прикрыли их собой. Минотавр кинулся на них, выставив вперед 4 руки с когтями. Ривен и Скай отразили атаку. «Он сильный, нам не справиться», — с натугой сказал Скай. «Бежим!» — скомандовал Ривен. Ребята бросились в рассыпную. Минотавр зарычал и кинулся в погоню. С каждым поворотом силы оставляли их, а Минотавр злился лишь сильнее. Он крушил на своем пути все — пол, стены и попадавшиеся мелкие предметы. Несколько раз Минотавр чуть не достал до Текны и Музы, но они ушли от удара благодаря подоспевшим специалистам. «Так не может продолжаться вечно!» — задыхаясь, сказала Флора. Они вбежали в главный зал, и Блум заметила швабры и ведра. «У меня есть идея», — сказала она и раздала им винтарь. «Пошумим!» Ребята недоуменно посмотрели на нее, но спорить не стали, а вместо того начали как можно громче бить ведра. Зарычав, Минотавр кинулся к ним. Блум тут же выхватила моющее средство и вылила его на пол. Все повторили за ней. Минотавр на бегу поскользнулся, потерял равновесие и со всей силы врезался в стену. Как только все затихло, ребята подошли ближе и рассмотрели поверженного врага. «От него так и сквозит темной магией», — заметила Муза. «Да, наверняка еще один подарок Трикс», — ответила Стелла. «Думаю, нам стоит сходить в кабинет Фарагонды. У нее там стоит шар, который показывает всю школу», — задумчиво сказала Блум. В ответ на столь рискованное предложение Текна покачала головой. «Это против правил». «Да». «Но что, если они опять хотят что-нибудь украсть?» — спросила Блум. Никто не нашел, чем ей возразить, поэтому вся компания направилась в кабинет Фарагонды. Как только они оказались там, позади послышались шаги, Блум подала сигнал спрятаться, и ребята тут же залезли кто под стол, а кто в шкаф. В кабинет вошли Трикс с какими-то парящими впереди них слегка сияющими колбами. «Это странно. Вакуум показывает, что огонь дракона где-то здесь», сказала Айси, рассматривая полупустой кабинет. «Видимо, придется все здесь перерыть». «Мы вам не позволим», сказала Блум, выходя на свет. Ребята тоже покинули свои укрытия, и ведьмы оказались в ловушке. Все приготовились к бою. «Что вы здесь делаете?» Внезапно спросил строгий голос директрисы Алфей. Трикс убрали странные парящие колбы, а специалисты сложили оружие. Феи взяли на себя роль докладчиков и все объяснили Фарагонде, которая слушала их молча и вдумчиво. «Я поняла вас. Директору Саладину я напишу письмо с благодарностью за помощь специалистов. А вот директриса Гриффин вряд ли обрадуется письму о поведении своих учениц», — рассудительно сказала Фарагонда, когда Винкс закончили рассказ. Директриса щелкнула пальцами, и ведьмы исчезли. «Что же касается вас, я все обдумала и решила, что не буду вас наказывать». У Винкс словно камень с души упал. «Сегодняшние события показали, что вы можете найти выход из сложной ситуации, не используя магию. Я возвращаю вам ваши силы». Блум снова почувствовала внутри себя крохотный пылающий огонек и испытала настоящий прилив сил. Она переглянулась с такими же счастливыми подругами. Позже специалисты попрощались и забрали с собой Минотавра. Винк же отправились спать. День действительно вышел довольно тяжелым.